sur son déposant, une deuxième question. А что искать других путей, ведущих народности? Такой путь он нашел в балладе поэме Мстислав Мстиславич, который написал спустя несколько лет. Мстислав Мстиславич – это Мстислав Удалый, древний русский князь киевской эпохи, который прославился тем, что первым бросил вызов татарам, пересек границу Руси в степи, нашел их место стоянки и атаковал, но потерпел поражение. Некоторые восхищались его отвагой, как он с малым войском решился напасть на эту чингисхановскую орду, которую возглавляли полководцы Чингисхана. Другие считали, что он напрасно погубил русские силы. И татар напрасно разозлил. В общем, фигура спорная, но его как раз героизирует Катенин. Опять же, самое интересное здесь не Штоака. Начинает он вполне в духе той традиции, которую сам же положил в начало. То есть пишет по принципу слова «народная музыка народа». «Не белые лебеди стрелами охотников рассыпаны в стороны, стрелять по поднебесью испуганно мечется. Не по морю синему при громе и молниях ладьи белокрылые на камни подводные волнами наносятся. Среди поля чистого бежит православная, рать русская храбрая, от силы несчетные татар победители». Вот, во-первых, значит, совершенно четко все. Безрифменный стих фольклорный. Дальше. Это отрицательный параллелизм. Весь фрагмент построен по принципу отрицательного параллелизма, общеизвестный, тогда общеизвестный фольклорный прием. Вот так дальше и строй, все, и будет все хорошо. Но его, по-видимому, не удовлетворяет. Что? Ну, вероятнее всего, монотонность вот этого построения. Представьте себе, что весь объем поэмы, а она занимает 10 страниц. Вот так вы знаете, все это не белые лебеди с стрелами охотников. И вот так бесконечно. То есть это было бы очень стильно, наверное, в каком-то смысле. Вот, очень последовательно, но очень много. И он почувствовал необходимость сменить и размер, и систему образности. Как то крики, как громов цепь, то был полки покрыли степь, как тучи стрел затмился свет. Сквозь груды тел прохода нет, их пращи дождь, мечты, мечи, огонь, здесь мертвый вождь, там бранный конь, там воин поряд, а там доспех, не может взгляд окинуть всех, и концовка на тьме татар, бойцы легли, и крови пар встанет. Все очень сильные образы, возникшие потому, что он сменил и размер, и стилистику. И вот он таким образом меняет на протяжении этой баллады поэмы 10-страничной 12 раз, меняет размер стиля, демонстрируя, конечно, свой репертуар богатый, поэтический. Интересно, к чему он приходит, на чем он, так сказать, успокаивается и ставит точку. Он вводит монолог Мстислава. Монолог этот, во-первых, значит, он вполне таким нормальным, вообще принятым ямбическим рифмованным стихом написан. Напоминает по стилистике монологи героев классических русских трагедий. И так же, как эти монологи, насыщены аллюзиями, то есть намеками какими-то на современные. Мстислав себя порицает, упрекает за то, что он действительно погубил русское войско, предсказывает мрачное сначала перспективы, не остановятся отныне успехом гордые враги, такой Россию всю пустыню не подолят их шаги, и хор на нас польется море, а сила русская мала, о горе, вечное мне горе, что я виновник первых зла, идет неожиданный переход. Но чем бы ни решилась битва, моя надежда все крепка, услышит наш Бог молитвы, и нас спасет Его рука. Он русским даст терпение, силы, они дождутся красных дней, у нас в земле выйдут могилу, враги, гордившиеся на ней. Такая архаическая форма плетается. Но в целом это современный стих. Это современный стих литературный. Вот это совершенно отчетливо современная тема. Да, тирания кажется сейчас бесконечной. Перспектив как будто бы никаких. Но она рухнет, она погибнет. Мы дождемся красных дней, мы дождемся свободы. Вот подтекст этого фрагмента. Этот фрагмент завершился. Вот таким теперь становится курс ведущих народностей. Нет ориентации больше на фольклорную форму. А носителем народности становится ксена. Тема героического прошлого русского народа. Она оформляется вполне современно, так что никакой дистанции вот этой, которая бы возникала между архаическим, стилизованным под архаику текстом и современным читателем, никакой дистанции нет, и, по-видимому, ее не должно быть. Еще в начале Всеслава Всеславовича она есть, она создается специально вот этой фольклорной образностью, фольклорным стихом. Явная дистанция, отделяющая это все от современных вкусов, от современных эстетических навыков читать. А дальше это все исчезает. И вот именно новая такая установка, она становится декабристов определяющей, все определяющие. Вслед за Мстиславом Всеславовичем появляется, можно сказать, целая литература, выдержанная вот в духе так понятой народа. Значит, сам Рылеев включается, молодой еще тогда поэт включается в это направление. Он на протяжении трех лет, 22, 23, 24 года, пишет несколько десятков стихотворений, которые называют «Думы». А «Думы» — это украинские, разновидность украинских исторических песен. Он использует название этого фольклорного жанра для того, чтобы создать большой на несколько десятков стихотворений цикл, который в 25-м году объединяет и печатает в виде отдельной книги, соответствующим образом оформленной. В те же годы появляются две баллады поэмы Кишельбекера, одна из которых называется «Святополк», другая «Рогдаевы псы». Затем появляется поэма Бестужева «Андрей, князь Переяславский». Еще позднее поэма Александра Адоевского «Василько». «Василько». В общем, целый пласт такой декабристской литературы, посвященный героическому прошлому, возникает. И тут как раз все это выдержано вот так же, в таком же духе, как и монолог Всеслава. То есть в духе классицистских традиций. То есть начался путь к народности с ухода от этих традиций, вообще от традиции литературы, уж тем более классицизм. А кончился возвращением к ним. Очень странный такой вот историко-литературный зигзаг. Чтобы его объяснить, необходимо обратить внимание на исторический контекст. Во-первых, бросается в глаза определенные хронологические моменты. Тема героического прошлого начинает, тем интенсивнее разрабатывается, тем ближе 14 декабря 25 года. То есть чем ближе главное событие современности.